Разрешите представиться. Сегодня 9 мая. Надел старую гимнастерку, нацепил медали, выпятил дугой грудь, отправился на Крымскую набережную и никого из полка не нашел. Вася и Птичка в заграничных командировках. Вообще-то она Рая, но с измальства для нас Птичка. Костя капитан на праздничной вахте, охраняет порядок и наш с вами покой. Володька Бармалей приехать не смог, дела не отпустили. Серега Грачев куда-то исчез, а у шашлычной, где в победу обычно собираются братья-славяне, не было ни транспаранта с полком и дивизией, ни славян. Вспомнилось перебиты, поломаны крылья. Убираемся понемножку из этого мира, шар земной, как замечательно сочинил поэт-танкист Сергей Орлов. Скоро наши внуки будут здесь встречаться, если другого и более интересного дела не найдут, чем предков вспоминать. Но пока что довольно значительная масса ветеранов еще топает по Крымской набережной. Сплошной звон от наград, особенно значков. В детство впадаем, значки до пупа. Все вокруг обнимаются, целуются. Из одних песок сыплется, другие орловы-гвардейцев изображают. Старушки, боевые подружки, с глазами на мокром месте. Хуже нет, чем в такой праздник остаться без своих. Шастал одинокий и никому особенно не нужный, кроме как двум мальцам — торжественно вручившим мне цветы. Накаркал. Лыкова Захар увидел, черт бы его побрал. Нужно ведь такое в победу и одного единственного Лыкова встретить. Словом, пожастал, пообнимался с кем-то, пожал чьи-то руки, вернулся домой и минуту молчания просидел перед телевизором один. Соседи стучались. Но видеть никого не хотелось, выпил малость, когда зазвучали колокола Рахманинского второго концерта. Вот уж действительно нечеловеческая музыка. И, как всегда, стал вспоминать Андрюшку. Не внука, а его деда. Родного моего братишку. Моим же внук Андрейка стал по праву наследования, поскольку... Чтобы вас не путать... Позвольте представиться. Я Григорий Антонович Аникин. Появился на свет в 1927-м. После фронта и госпиталя проучился 3 года на литфаке, откуда был справедливо изгнан за допущенную на семинаре политическую незрелость и недомыслие. Так как на вопрос «Ваш любимый писатель» ответил, что таковым является Михаил Зощенко. А когда преподаватель тихо спросил, читал ли я товарища Жданова и известнейшее постановление, тупо заявил, что читал. Но больше люблю читать Зощенко. Разоблаченный и разбитый на голову, пошел делать карьеру в народное хозяйство, где последовательно, а также по совместительству занимал ряд должностей. Служил ночным сторожем, вахтером, почтальоном, прогульщиком, нанимался прогуливать детей, работа не пыльная и денежная, и завершил трудовую деятельность не где-нибудь, а лифтером в министерстве. Словом, как говорят, ответственный работник перебрасывался из одной обоймы в другую, теперь на пенсии. Но когда страна просит «помоги, Антоныч», без тебя никакая перестройка не получается. Разношу телеграммы. Материальное положение. Как инвалид войны получаю колоссальную пенсию, плюс льготы, плюс телеграммы. Живу в сказочной однокомнатной квартире с видом на канал Москвы. Одет, обут, сыт и нос в табаке. По праздникам выпиваю с песнями, но без инцидентов. Семейное положение. Хотя после войны невест был широкий выбор. Только одна Машенька, лапушка моя черноглазая, отдала мне свою ручонку. Да через год попала под самосвал. Так что живу почти что один. Почти потому, что брат Андрюшка в 48-м женился, породил дочку Тоню, в 52-м отправился в места отдаленные и не вернулся. Катя от тоски сошла на нет и умерла от язвы, и Тоня досталась мне. Выучил я ее, выдал замуж. Так она меня и спрашивала. И заполучил награду внука Андрейку, которого по пятницам забираю из детсада. Живем мы в одном микрорайоне, ну, врозь, поэтому зятя Степана, слава богу, вижу редко. Внешность. Мужчина я видный, рост 1,90 м, костляв, здоров, как бык, лицо в шрамах и вытянутое, как лошадиная морда. Вместо правой скулы вмятина, левой руки до локтя не имею, ступня на правой ноге отсутствует, протез. Зато со спины смотрюсь на диво, хотя слегка хромаю, но походка резвая, спина прямая, лысина в солнечный день сверкает, как генеральский сапог. Особые приметы: при волнении заикаюсь, но теперь уже не очень сильно. Если смешно, ржу, опять же, как лошадь, громко, долго, не безудержно, что вызывает у одних веселье, у других возмущение. Внутренний мир. Музыку переношу без ущерба для здоровья. Минута молчания не в счет. К живописи, особенно к не сегодняшней, отношусь с уважением, но предпочитаю книги, которых за жизнь проглотил 1005 штук.